L-23. Судьба. Ваш заказ, Рюзаки. Сегодня у нас будет Кататуи Данго из Мукадзима. Ватари, шутливо изображая официанта, вкатил тележку в комнату и остановился, поняв, что что-то не так. Сладости, которые Эл обычно поглощал в один присест, нетронутой горкой высились на столе. «Что-то случилось, Рюзаки?» Тетрадь смерти, которая должна была надежно храниться под замком, лежала открытой перед Эл. Детектив пристально смотрел на нее. «Наша борьба с Кирой еще не закончена. Уже погибло слишком много людей». Эл поднял тетрадь смерти, держа ее за угол двумя пальцами, и указал на открытую страницу. «И это будет последнее имя, записанное здесь. Эл Лоулайт мирно умрет от сердечного приступа через 23 дня с момента создания этой записи». Настоящее имя детектива, известное только ему и Ватари, было твердо и четко выведено его собственной рукой. Верный помощник Эл собирался что-то сказать, но промолчал и прикрыл глаза, стараясь сдержать нахлынувшие эмоции. Он готов был принять любое решение Эл, каким бы оно ни было, и поддержит его во всем. Еще в 1987 году, впервые встретив 8-летнего детектива, Ватари твердо решил поступать именно так. Маленький мальчик тогда не допустил начала Третьей мировой войны, раскрыв поставившее в тупик полицию и спецслужбы дело о серии взрывов в Винчестере. Ватари было хорошо известно, что действия Эл основываются только на тщательно проанализированных фактах и объективном просчитывании каждого последующего шага. Если детектив пришел к выводу, что остался всего один возможный ход, чтобы поставить противнику мат, он совершил его без колебаний, даже ценой собственной жизни. В то же время, Эл прекрасно понимал, что его деятельность спасла бесчисленное количество жизней. А если это звучит излишне эмоционально, то можно сказать, что бесконечное количество людей были спасены им от преждевременной смерти. И сейчас выбор своей судьбы полностью находился в руках Эл. Как Ватари мог возражать? К тому же, запись, сделанная в тетради смерти, не могла быть обращена вспять, независимо от того, кто что скажет или сделает. Подавив свои чувства, Ватари тихо произнес: «Значит, вам осталось 23 дня?» «Да, 23. После этого, Ватари, вы должны будете защищать мир вместе с другими буквами». Эл протянул руку за пирожным, словно гора упала с его плеч, и теперь ничто не мешало насладиться вкусом любимого лакомства. «Я не знаю, сможет ли кто-то из них занять ваше место». Ватари покачал головой и вздохнул. «Эл, в доме вами эта литера символизировала собой не только лишь 12-ю букву алфавита. Она означала также «last one» — «последний». Единственный, кто работал один, без преемника. И еще «lost one» — «потерянный». Ребенок, сброшенный с небес какой-то всемогущей сущностью. С тех пор, как мальчик, которому едва исполнилось 8 лет, стал известен как несравненный и непревзойденный детектив Эл и получил полное право взаимодействовать с полицией и спецслужбами мира, целью дома вами стало найти и воспитать другого одаренного ребенка, который бы пошел по его стопам. Что ж, необходимо провести реструктуризацию вами. Верный спутник Эл стоял за вечно согнутой спиной детектива, наблюдал, как тот ест данго, и размышлял о новой эпохе, которая придет после его смерти. Ведь он исчезнет не только из этого мира, но и из жизни самого Ватари.